Глава 21. Эмма закашлялась, взяла чашку с остывшим чаем и начала делать жадные глотки. И вдруг, — продолжила вместо подруги Матрёна, — Евдокия вернулась. Да не одна, а с малышкой. Конечно, все наши бабушки, мамы, те, кто еще был жив, начали к ней в гости ходить под предлогом, что хотят кто пеленками, кто детскими вещами поделиться, кто еще чего подарить. Начинали расспрашивать женщину. Очень быстро все село выяснило, что Дуся — вдова. Мужа Николая ранили во время войны с фашистами. После победы не один год он лечился, но недавно скончался. Евдокия осталась одна с девочкой, которую назвала Маргаритой. По тем временам обычная история. В 50-х годах 20 века процент вдов среди населения России был велик, а ряды мужчин брачного возраста здорово поредели. «Ванечка, вам понятно, почему?» «Война», — вздохнул я. «Увы, большинство ее жертв — мужчины». «Прошло, наверное, около года», — продолжила Матрена. И в селе неожиданно появился Петя. Он объяснил всем, что получил высшее образование, диплом строителя у него. Он устроился на работу дворником. Но не стоит презрительно морщить нос, услыхав, что мужчина содержит свою семью, размахивая метлой. Крестный отец Огонькова не был дураком. Он быстро понял, что на стройке мало платят. Собственной столичной квартирой Петя никогда не обзаведется, куковать ему в общежитии или коммуналке. А вот в околотке, где стоят кооперативные дома писателей, артистов, художников и музыкантов, вот там прямо золотая жила. Оказывается, тому, кто решит стать у знаменитостей дворником, дают служебную трешку. У писателей и художников нет ни желания, ни времени делать самостоятельный ремонт. Да и нельзя скрипачу, пианисту и певцу возиться с дрелью, молотком и пилой. Они берегут руки и голос, надышатся какой-нибудь тенор пылью от разбитой стены и петь не сможет. Петя очень захотел попасть в такое сладкое, прямо медовое место, и, главное, была вакансия. Но понятно, что на подобную работу лишь своего возьмут. От крестного Огоньков узнал, что у начальника, от которого зависит, кто станет дворником, есть дочь Нина, старая дева. Почему москвичку из хорошей семьи никто до 30-летия замуж не позвал? Красавицей Нину нельзя было назвать, она была толстой, обрюзгший, характер не сахар. Но ее отец определенно стал бы помогать зятю. Петр начал ухаживать за женщиной, понравился ей. Вскоре они сыграли свадьбу, и через год мужчину завалили заказами. Работал Огоньков аккуратно, первое время все делал сам, потом сколотил бригаду. Теперь же приехал на малую родину в отпуск, чтобы родительский дом в порядок привести. А Дуся тихо жила в Яичном, воспитывала совсем еще маленькую Риту. Друзья детства встретились, обрадовались. Петя стал часто посещать Яичное. У него появилась страсть к рыбалке, а Дуся полюбила прогулки по лесу. Огонькова и Шмиллер порой видели вместе. Петя ремонтировал забор на участке женщины, а та угощала его пирогами. Все происходило открыто. Пара могла сидеть вечером у кого-то из них на террасе, и никто из соседей плохого не думал. У приятелей школьных лет сохранились хорошие отношения, что тут дурного? Они по-дружески общаются. Но потом Огоньков вдруг приехал в родительский дом с вещами, и по селу разлетелась весть, что Петя развелся. Бывшая его выгнала вон, поэтому мужчина перебрался в родное село. Через некоторое время вездесущие местные старушки зашептали, что Петя и Дусенька живут вместе. Но даже тогда никто дурного слова о паре не произнес. И Огоньков, и Шмиллер свободны, в браке не состоят. Почему бы им не соединиться? Петр теперь наведывался в столицу редко. Бежали годы. Маргарита выросла, уехала в Москву, едва ей 16 стукнуло. Прошло еще несколько лет, и вдруг разгорелся такой мощный скандал, что старожилы, подобные ему, припомнить не могли. Дело было в субботу. Где-то около 9 часов, когда большая часть жителей решила поужинать под аккомпанемент программы «Время» и включила телевизоры, из дома Евдокии понеслись дикие крики. Соседи решили, что к уже немолодой женщине залез вор. Из своих домов выбежали мужики, кто с охотничьим ружьем, кто с топором, а кто просто засучивая рукава. Разные события могут происходить в России. Перестройка, перестрелка. Но многие села жили и будут жить по законам своих предков. Ты можешь ругаться соседом, злиться на мужика, но если в его избе пожар, хватай ведра и туши огонь. Не бросай в беде никого, тогда, если сам в луже окажешься, все тебе помогут. И свадьбы всем миром играют, и на похоронах вместе плачут. Но это не мешает женщинам сплетничать, а мужчинам порой навещать чужую супругу. И скандалы случаются, и драки, и вопли «убью Юрку» и «Катьку зарежу за то, что моего мужика в свою постель уложила». Всякое и в яичном происходило. Вот и теперь Дуся кричала так, что к ней примчалась вся деревня. «Кто тебя обидел?» — спросили соседи. Евдокия, стоявшая во дворе, только громче зарыдала в ответ. И тут в сад выбежала ее дочь Маргарита, вся растрепанная, одна щека, подбородок и рот в красных пятнах. «Матерь Божья!» — перепугался кто-то. «Ритка, что стряслось?» «У нее спросите!» — взвизгнула девушка, размазывая ладонью по лицу слезы пополам с кровью. «Замуж я собралась. Люблю Мольера, беременна от него. А она как завизжит, через мой труп ты с животом под венец пойдешь. Ступай к Матрёне, выпей капли, и не будет ребенка. Позор, позор, позор!» Соседи начали утешать Риту. Попытались образумить Евдокию, которая походила на сумасшедшую. Заговорили разом. «Ну, не утерпели молодые, случается. Невелик грех. Живота пока не видно, сыграют свадьбу и заживут хорошо». «Да мы сами хороши. У многих дети через 5 месяцев после вроде как первой брачной ночи появились. Не ругай Риту». Но увещевания не помогли. «Или ты бегом к Матрёне, или ты мне не дочь», — объявила Евдокия. Рита отреагировала достойно. «Да пошла ты знаешь куда. Я Мольера люблю. Хоть сдохни тут, а рожу ребенка». Всегда тихая, спокойная Дуся зарыдала, словно разбуженный зимой медведь. Подняла с земли камень, метнула его в Риту, но промахнулась. На следующий день Дуся, бледная, с черными кругами под глазами, обошла соседей и в каждой избе толкнула речь. «Простите меня. Ритка вчера с радостью приехала. Она влюбилась в студента чернокожего, беременна от него, рожать решила. Бросит мою дуру этот эфиоп, останется одна. Кто балду с черным ребенком потом замуж возьмет? Кому она нужна с таким прицепом? Негр-то домой поедет. Там его с африканской невестой зарегистрируют». Сказала ей спокойно, что срок крохотный, нет там пока ребенка, беги к Матрёне, и видели, что получилось. Односельчане, которые вчера решили, что Дуся поступила не очень красиво по отношению к дочери, узнав правду, обомлели. Африканец. Нет, такого не надо. Общественное мнение вмиг переменилось. Теперь все считали, что Евдокия права, а Ритка совсем без головы. Эмму, которая рискнула сказать «цвет кожи не важен, ребеночка нельзя убивать», чуть не побили. Маргарита больше в яичном не показывалась, с матерью она не общалась. Один раз Лена Никитина робко осведомилась у Дуси. «Как у твоей дочки дела?» «Ничего про Ритку не знаю и знать не хочу», — вспыхнула та и убежала. Вскоре после того происшествия Петр вообще перестал в Москву ездить. Огоньков давно обустроил по полной программе свой быт, пробурил скважину, из которой брал воду, построил беседку. И, как уже мы говорили не раз, Петя и Дусенька не стали объектом сплетен. «Мужик в разводе», — безапелляционно заявила местное информационное бюро по имени Наташа Кузнецова. Дуська давно супруга похоронила. Не по 20 лет им. Нафига в ЗАГС бежать? Живут вместе. и слава Богу. Детей они вырастили, имеют право на личное счастье. И все согласились с Натальей. Вопросов ни Евдокии, ни Пети не задавали. Их просто приняли как пару и успокоились. Через пару лет в дверь Ксении Рыковой постучала полная, приятная, милая с виду женщина и спросила: «Петр здесь живет?» «Нет», — ответила Ксюша. «А вам какой нужен? У нас их два». «Огоньков», — уточнила незнакомка. «Вон, а, забор синий», — объяснила Рыкова. «Там они с супругой». Женщина усмехнулась. «Когда человек рядом с женой, это правильно». Рыкова почему-то занервничала и кивнула. «Да, да, они всегда вместе». «Спасибо вам», — поблагодарила незнакомка и пошла в сторону нужного дома. Тут только Ксения сообразила, что дело пахнет керосином, и кинулась будить мужа Юру, который мирно спал у телевизора. Супруг с трудом разлепил веки и сразу рассердился. «Чего надо?» В кои-то веки лег отдохнуть. «Да там тетка толстая приехала к Пете и Дусе», — начала объяснять супруга. Сказала ей, что они с супругой дома, а баба чего-то странно так ответила. «Когда человек рядом с женой, это правильно». «Если дед Василий, как всегда пьяный, песни загорланит, ты тоже всполошишься?» — продолжал злиться выдернутый из сна Юрий. «Пойди глянь, что у них там происходит», — взмолилась Ксения. «На душе неспокойно». Недовольно ворча, Юра ушел. Минут через 10 он примчался домой и через короткое время снова убежал, держа в руке коробку и бросив на ходу: «Сиди тут, не ищи меня, не шуми, вернусь, расскажу». Ксения испугалась еще сильнее. Она знала, что унес супруг. Юра имел гордое звание изобретателя-рационализатора. Ему определенно следовало учиться после школы в техническом вузе. Возможно, в этом случае наша страна могла бы со временем получить гениального конструктора. Но у парня не было отца, а мама была инвалидом, поэтому сын стал трактористом. Они всегда нужны и неплохо зарабатывают. А еще к Рыкову с жалобами на сломанные утюги, телевизоры, радио и прочие бытовые приборы народ стекался со всех окрестностей. Свободного времени у юноши не было совсем, зато он купил маме новое зимнее пальто аж с воротником из норки. Кто жил в те годы, тот оценит поступок. Чтобы больная мать не бегала на речку полоскать белье, сын придумал и собрал для нее стиральную машину. Потом, съездив куда-то, привез полный рюкзак винтиков-шпунтиков, каких-то ламп, и у Рыковых появился телевизор. Спустя время у местного колодца возникла кнопка. Теперь бабы цепляли ведро за крюк, нажимали пальцем на кнопочку, и емкость сама опускалась вниз, потом поднималась. Однажды бабушка Маша пошутила: «Юрка, спасибо тебе, что ведро тепереча не надоть подымать. Но вот бы оно само потом шагало на мою кухню». Местный кулибин почесал затылки, и спустя несколько месяцев все село, разинув рты, глядело, как цинковая емкость катится от колодца по тросу и плавно въезжает в окно избы бабули. Домик очень удачно находился рядом с колодцем. Рыковы, как все, экономили на чем можно, но когда супруг захотел подписку на журнал «Техника молодежи», который рассказывал о разных изобретениях людей вроде ее мужа, Ксения сама побежала на почту, не пожалела денег. А однажды мужчина вычитал в этом издании, как один изобретатель сделал звукозаписывающее устройство. Рыков привычно почесал затылок и собрал бог весть из чего прадедушку современного диктофона. Сделать устройство Юру заставила неприятная ситуация. Его сын начал плакать, говорить, что учительница его постоянно ругает. Рыков поговорил с педагогом, та всплеснула руками: «Да он лжет, вертится, болтает, сам меня не слушает и другим учиться не дает». Но Юра хорошо знал своего ребенка, поэтому он молча сделал диктофон и объяснил Мишке, как его незаметно включить. Через пару дней учительницу вызвали в Москву к высокому школьному начальству. В кабинете она увидела Рыкова. На столе у начальника всех школ лежала какая-то коробка. Оставалось лишь удивляться, каким образом Рыков ухитрился попасть на прием к такому человеку. «Включай!» — велел хозяин кабинета. Из коробки полились вопли педагога. «Ты, Миша, у нас мало того, что дурак, так еще и я беда. Папочке нажаловаться решил. Только здесь я хозяйка. Два тебе сейчас, Рыков». «За что?» — возмутился ребенок. «Ничего не отвечал. Молчать!» — рявкнула баба. «Оценка за знания, которых у тебя нет. Ты идиот!» В школу учительница не вернулась, а диктофон с тех пор пылился дома. Юра же вернулся сейчас за самодельным звукозаписывающим устройством, вновь убежал и пропал. Ксения извелась вся от любопытства. Муж пришел домой почти на рассвете и с порога заявил: «Ксюха, я ща такое узнал».